Давай это сделаем». Джон посмотрел на нее долгим, испытующим взглядом. И Лиз поймала себя на мысли, что возненавидит его, если он не позволит ей взять ребенка. Она знала, что он не может до конца понять, через что ей пришлось пройти, и как она хотела этого ребенка, не для того, чтобы заменить Энни, которая никогда больше к ним не вернется, но для того, чтобы продолжать жить, чтобы снова радоваться, смеяться, любить, чтобы снова засиял в тумане лучик солнца. Кроме этого, ей ничего не хотелось, и она не могла поверить, что муж это не поймет. «Если он откажется, — думала Лиз, — она просто умрет». «Хорошо, Лиз, — ласково сказал Джон, беря ее за руку. «Хорошо, детка, я все понимаю». Она разрыдалась еще сильнее и прильнула к нему, осознав, как была к нему несправедлива. Он все понимал. Он оставался все тем же, каким был всегда, и она любила его больше, чем когда-либо. Они прошли через страшное горе и выжили, а теперь получили надежду снова познать счастье. «Мы скажем ей, что согласны», — продолжал Джон. «Но все равно сначала мы должны поговорить с Томми. По-моему, он должен видеть все это так же, как и мы». Лиз согласилась с ним и еле дождалась, когда сын проснется. Томми встал через 2 часа, когда, измученная ночным разговором, Мэрибет еще спала. Мальчик тоже был сначала ошеломлен предложением своей подруги. Однако он совсем недавно начал понимать, что Мэрибет была действительно тверда в своем намерении отдать своего малыша, считая, что это справедливо и для нее, и для него. Она хотела сделать это, чтобы обеспечить своему ребенку лучшую жизнь. Кроме того, он понял, что имеет больше шансов удержать ее, и поэтому перестал уговаривать Мэрибет выйти за него замуж и оставить ребенка. На самом деле он считал, что это будет идеальное решение. Томми надеялся, что в один прекрасный день они с Мэрибет заведут своих собственных детей. Но для этого ребенка лучшего варианта, чем усыновление четой Уиттейкеров, и придумать было нельзя. И по глазам матери Томми легко мог прочитать, как много это для нее значило. Ему показалось, что его родители еще больше сблизились за это утро. Отец выглядел спокойным и уверенным, сидя рядом с Лиз и держа ее за руку. Сердце Томми наполнилось радостным ожиданием. Скоро в их дом должен был войти новый человек. Когда Мэрибет наконец проснулась, Лиз, Джон и Томми ждали ее в гостиной, чтобы сообщить ей о своем единодушном согласии. Услышав это, Мэрибет заплакала от облегчения. Потом она поблагодарила их и обняла каждого, заставив расплакаться и всех остальных. Это было время слез, время эмоций, надежды, любви и даров. Время для того, чтобы начать все сначала, приняв бесценный подарок от этой рыжеволосой девочки. «А ты уверена, что поступаешь правильно?» — спросил ее Томми днем, когда они пошли прогуляться, и Мэрибет кивнула. Они уже вскрыли свертки с подарками и съели ленч, и молодые люди впервые за все утро остались наедине. «Понимаешь, я этого очень хочу», — спокойно и уверенно сказала она. Мэрибет чувствовала себя более спокойной и сильной,